Внезапно он утратил к ней интерес и, накинув плащ, что лежал на столе, двинулся к лестнице. «Не отставай!» Его голос стал таким же холодным, как лед. Дилария поспешила за ним, в душе ругая себя за излишнюю вспыльчивость. Возможно, если бы она так не кричала, он все еще висел на крючьях и был бы более разговорчивым. Теперь же вернулся тот самый Ирсал, что одним лишь именем вызывал страх у жителей Центрального мира. Лицо обожгло адским пламенем. Я резко дернулся вверх, подставив ладони, но им досталось. Боль пронзила пальцы, отчего пришлось вскочить на ноги. В нос ударил смрадный запах серы, а от дикой жары кружилась голова. Бросив взгляд по сторонам, пришел к неутешительным выводам. Горы мертвецов. Место, где погибла Лисла, где прятался Итарис и где раскрылся Скел. В общем, довольно неприятная локация. Повсюду грохотали вулканы, извергая из недр фонтаны лавы. Будь такое в реальности, мир бы погрузился во тьму от поднявшегося к небесам пепла. Моя тень вновь куда-то исчезла. Злилась, что я привел нас сюда. Но как иначе? Необходимо разыскать свет. Хотя я понятия не имел, что это такое. Ник. Крик за спиной заставил вздрогнуть и резко обернуться. Однако, когда никого не увидел, лишь огромный кратер, из которого валил густой пар. Ник. Женский голос послышался именно оттуда. Ох, как я не хочу подходить. Очередная ловушка, как пить дать. Но что делать? В этом мире даже подсказок нет. Меня просто дырявят и бросают в новое местечко. Так себе определение, но что поделать? Ник. Крик повторился, и из кратера показалась обгорелая рука. Я уже хотел броситься и помочь, но вовремя остановился. Уймись, здесь все не по-настоящему. Тебя дурачит. В это время наружу показалась Лисла. Ее обнаженное тело было обезображено. По центру груди зияла сквозная дыра, и стоило ей подняться, как на горячие камни упали обгорелые куски плоти. Я же почувствовал, как от нее жутко несет паленой шерстью. «Ник!» — вновь выкрикнула девушка. «Два раза!» — показала мне два пальца. «Ровно столько я погибала, и все из-за тебя!» В ее руке полыхнуло черное пламя, и в ту же секунду девушка сжала длинное копье. Выпад, и лезвие почти достало до моего лица. Оно сверкнуло черной сталью и на обратном пути оставило на щеке царапину. «Да чтоб тебя, ублюдок!» Снова закричала Лисла и принялась бить по мне, как сумасшедшая. Я уворачивался от свистящего оружия, но с каждым ударом становилось все тяжелее. Девушка продолжала наступать, а в ее алых глазах полыхала ненависть, а крики, наполненные отборной бранью, разносились по всему горному хребту. На теле становилось все больше порезов. Но я не мог достать до противника. Лисла умело держала меня на расстоянии. К тому же я помнил, что произошло в прошлый раз, когда мне удалось садануть по оторванной голове. Появились кожаные пчелы и убили меня. А потом еще раз, правда, тогда Ди сама взорвалась. Получается, мне нельзя их бить и вообще приближаться. Что за глупые правила? Кто их придумал? Так было всегда. Над головой раздался шипящий голос. Я отвлекся всего лишь на мгновение, посмотрел наверх и увидел свою тень. Клыкастая улыбка не предвещала ничего хорошего, и это подтвердилось в ту же секунду. Острое лезвие вонзилось мне в грудь, отчего захотелось орать во все горло. Но вместо этого я стиснул зубы и посмотрел на Лислу. «Ты не она!» – прорычал от злости, и рванул вперед. Новая порция дикой боли пронеслась по телу, сковывая мышцы. Не обращая на это внимания, сделал еще шаг. Наконечник вырвался из спины с моим криком, но в то же время я оказался рядом с обгоревшей девушкой и схватил ту за горло. «Сгинь!» – прошипел я и сдавил, что было сил. В тот же миг мои пальцы засияли, словно были люминесцентными, а вот шея противника покрылась трещинами и взорвалась с мерзким хрустом. Обугленная голова упала под ноги, исчезло и копье, но вместе с этим до моего слуха донесся знакомый гул. «Ох, только не вы!» – пробормотал я, наблюдая, как из кратера вырываются пчелы. Сил убегать не осталось. Я упал на колени и раскинул руки, готовясь к очередному приступу агонии. Глава 21. Холодный ветер трепал мои волосы. Я стоял посреди снежной равнины и не мог вспомнить, когда бывал на ней. Возможно, это и не мои воспоминания. Изнанка порой преподносит неприятные сюрпризы. «Все никак не сдаешься», — прошипела тень, отлетев от меня в сторону. «Разве может быть иначе?» — хмыкнул я и двинулся вперед. Сколько прошло времени, я не знал. В мире, где постоянно бегаешь из одного места в другое, нельзя уследить за ушедшими днями. А их точно минуло немало. Возможно, пара недель. Снег хрустел под сапогами, тем самым сообщая чертовым пчелам о моем приближении. За все время, что удалось здесь побегать, они убивали меня несчитанное количество раз. Стоило мне только наткнуться на кого-то, как после драки или простого взгляда появлялись пчелы и налетали со всех сторон. Я пытался от них убежать, пытался спрятаться, но все это было тщетно. Кожаные твари доставали меня в любом случае, но иногда удавалось передохнуть. Как только приходил в себя после очередной смерти, просто лежал и не двигался. И лишь моя тень, все время парившая надо мной, вызывала нежелательное внимание, отчего я злился еще больше. Внезапно впереди послышался шорох. Я остановился и прислушался. В нескольких метрах от меня шуршал снег. Из-под земли появился сугроб, продолжающий расти, пока не достиг человеческого роста. «Так, кто на этот раз?» Пробормотал я и отступил. Противники, как это ни странно, были мне знакомы. Даже слишком. Каждый из них когда-то появился в моей жизни. Первым был отец, потом Ди, далее Лисла, Ал, Джан, Инги, Ка, все были. Даже толстая темнокожая Марша, что работала кухаркой у Дараи, и то появилась. Но теперь мне не повезло. Сугроб взорвался ливнем ледяных осколков, которые оцарапали лицо и руки. А в следующую секунду передо мной появился Жало. Тот самый безликий бандит, с дырявой мордой. «Да твою ж мать!» – процедил я сквозь зубы. Оружие я так и не раздобыл. Но даже если что-то попадало под руку, то при переносе на другую локацию, это нечто попросту испарялось. В итоге, мне приходилось сражаться с противниками на кулаках. Жало прыгнул на меня, выставив вперед голову. Из широких дыр, что заменили ему лицо, вырвался рой пчел, точно таких же обтянутый кожей, но на этот раз гораздо меньших размеров. Я на бегу упал на колени и проскользнул под насекомыми. А когда оказался близ врага, ударил того промеж ног. Наверное, если бы мы находились в реальности, то Жало завыл даже с таким лицевым дефектом. Но здесь, в изнанке, тот просто отпрыгнул назад. «Надеюсь, тебе больно», — произнес я и усмехнулся. Позади раздалось жужжание. Я кувыркнулся вправо, уйдя от пчелиного роя. Вскочил на ноги и метнулся к противнику. Тот попытался увернуться от моего удара, но не вышло. Кулак вспыхнул ярким светом и размозжил дырявую голову Жало. Я не терял время и прыгнул на снег. Над головой вновь прожужжали пчелы. Но стоило мне перевернуться, как увиденное вызвало лишь мат и вздох. «Идите к черту!» Последнее, что вырвалось, когда насекомые выросли в размерах и превратились в тех самых кожаных монстров, любящие меня убивать. Инги и Ка опоздали. Когда они оказались в городе, то не увидели тех, кого искал. «Это монстр!» — кричал один из тощих торговцев, быстро собирая свои товары в сумку. «Спасайтесь, бегите!» Но вот сам он не спешил. Наверное, ждал, когда остальные продавцы разбегутся и можно будет поживиться из их прилавков. Однако Инги не позволила ему сделать это. Схватив кричавшего мужика за шиворот, развернула к себе и сурово произнесла: «Что здесь произошло? Монстр, госпожа, монстр!» Продолжал голосить тот, размахивая руками, пытаясь показать, что видел. Огромный, как несколько человек, и весь черный, будто состоит из дыма. Он появился прямо по центру рынка и тут же схватил странного парнишку, который блуждал среди палаток и ничего не покупал. «Для тебя это странно», — девушка пронзила говорившего ледяным взглядом, от которого даже Ка вздрогнул. «Нет, госпожа», — промямлил торгаш, — «но, это же рынок. Зачем ходить здесь просто так, тем более в таком странном наряде?» «Каком? Не знаю, как его описать», — развел руками мужичок. «Странные штаны, странная рубашка и странная шапка». Инги посмотрела на своего маленького спутника. Тот одобрительно кивнул. Они понимали, что речь идет о Джане, который не расставался с земным нарядом. Что было дальше? Девушка вновь перевела взгляд на торговца, но не собиралась выпускать из рук. Она знала, что как только тот почувствует свободу, то решит делиться информацией не просто так. Ну а пока он боялся. «Взрыв!» — испуганно воскликнул мужичок, когда его хорошенько встряхнули. «Сильный взрыв!» Монстр бросил в стену огненный шар, а потом исчез в дыму. С этими словами торгаш вскинул голову, будто говоря, как именно улетел монстр. Ясно. Инги поставила того на место и уже собиралась уйти от него, как торгаш схватил ее за руку и забормотал любезным голосом. «Свет очей моих, не пристало такой очаровательной девушке ходить с пустыми руками. Вот, посмотри, что у меня для тебя есть». Достал из внутреннего кармана блистающий браслет. Его даже не смутило то, что одна рука Инги была металлической. Девушка лишь усмехнулась и призвала тень, которая покрыла родные пальцы. В ту же секунду торговец завопил и ринулся прочь, крича что-то на своем ломаном языке. «Идиот», — сказала Инги, смотря вслед удаляющейся фигуре. «И как таких только свет носит? Он тебе отказал», — усмехнулся Ка. «В каком смысле?» Девушка перевела на него удивленный взгляд, но тут же поняла, что он попросту над ней смеется. «Ах ты ж мелкий засранец!» Она слегка ударила того в плечо и улыбнулась. «Когда-нибудь я точно задам тебе трепку». «Задашь, задашь», — передразни ее Ка. «Когда подрасту, обязательно задашь. Я помню, ты обещала». «Так, а ну, угомонись», — шикнула на него и дала легкий подзатыльник. «Теперь мы знаем, что Скел, или кто-то из его свиты, похитил Джана. Скорее всего, это он сам», — сказал Ка. «Ты видела когда-нибудь такие мощные тени?» «Тоже верно», — согласилась девушка. «Тогда нам здесь ловить нечего. Уходим, пока нас самих не поймали». И только она развернулась, чтобы выбраться из города, как неподалеку раздался крик. «Инги Сиривик, оставайтесь на месте». Девушка развернулась, готовясь уже схватить малыша и перенестись, но, увидев говорившего, остановилась. «Азак», — удивилась она. «Он самый, усатый директор школы медведя, шел в сопровождении двух высоких парней. Ученики», — догадалась девушка. «Наверное, одни из лучших, раз явились вместе с директором». «Сиривик, твоя фамилия?» — переспросил Ка. «Ну да, а что такого?» — развела та руками. «Можно подумать, что-то плохое услышал. Так ты из знаменитого рода золотоискателей». «Ох», — Инги закатила глаза. «Предпочитаю этого не вспоминать. Я сбежала от своего папаши-извращенца и больше никогда в особняке не появлялась». «Ау», — мальчишка замолчал, поняв, что затронул больную тему. «Прости, да все нормально», — отмахнула Инги, но на мгновение ее голос дрогнул, что не осталось незамеченным. В это время к ним подошла троица. Азак смерил Инги тяжелым взглядом, который она достойно выдержала, гордо выпятив свою немалую грудь. Но в следующее мгновение мужик добродушно рассмеялся и обнял девушку. «Вас отпустил совет?» — спросила та. «Да», — мужчина отстранился на шаг. «Они решили, что не стоит вызывать на себя гнев остальных директоров, вот и пошли на уступки в виде домашнего ареста. То есть сейчас ты нарушаешь запрет?» «Чей?» — весело раскинул руки Азак. «Они мертвы, и я ни капли об этом не жалею. Давно пора было менять этих зажравшихся идиотов. Печально, конечно, что погибли и простые воины, но они знали, на что идут, когда давали присягу». «Да ты кровожадный ублюдок», — усмехнулась Инги. «Как и ты, моя дорогая. Но лично вас очень рад видеть. Я уж думал, где мне всех искать». Азак внимательно осмотрел их обоих. «Все в порядке. Не ранены. А это?» Осторожно прикоснулся к металлическому диску Инги. «Что это?» «Да так», — она улыбнулась ему в ответ. «Так сказать, личный перемещитель. Благодаря этой штуке ты можешь перемещаться». «Ага. Но только в те места, которые знаю». «Интересно», — Азак на мгновение задумался, но потом отступил и снова расплылся в улыбке. «Но вы живы, и это главное. А где Ник?» «Долгая история. Никуда не спешу. Зато мы спешим. Скел похитил Джана, и теперь нацелен на других близких Ника. Нам надо вернуться в школу и найти их». «Как?» — хмыкнул усатый директор. «Ну что ж, я вам помогу. А по пути ты все мне расскажешь». «Договорились», — кивнула Инги и двинулась вслед за Азаком. «Меня бросало в дикие джунгли и на песчаные дюны, в холодные моря и буйные воды горных рек. Я пробивал спиной хлипкие крыши домов и падал на деревянный пол и сразу же проваливался в колодец с ключевой водой, уносивший меня в новую круговерть хаоса. Все это перемежалось с постоянными нападениями моих знакомых и кожаных пчел. И каждый раз я проигрывал. Даже, когда пытался схватить одно из насекомых, то успевало метнуться в сторону, и тогда его сородичи пронзали меня со спины. А дальше... Дальше все тот же круговорот, напоминавший кошмар психически больного. Локации менялись так быстро, что я не запоминал их, не успевал ориентироваться. Все это больше походило на какой-то калейдоскоп ужасов, который засасывал все глубже и глубже. Но среди кучи минусов, я нашел и плюс. Так как оставался безоружен, приходилось сражаться голыми руками. И каждый раз, когда я бил врага, мои руки превращались в светящееся оружие. Практически то же самое, что и с тенью, но теперь тьма сменилась светом. И я очень надеялся, что это именно тот свет, который искал. Я открыл глаза на заляпанном дегтем паркете. Подскочил и сжал кулаки, которые тут же засияли. Тепло от них пробежало по телу, согревая изнутри. Не узнаешь. Из-за спины выскользнула тень и пролетела в другую часть комнаты. Мы находились в небольшом помещении, захламленном всевозможным мусором. Обрывки газет, разбитые стулья, стеклянные осколки, и все это испачкано сажей. Тень парила в метре от пола, ехидно оскалив пасть. «В детстве мне снились кошмары», — ответил я. «Все происходило в этой комнате». «Верно», — прошипел дымчатый монстр. «Но как это место поселилось у тебя в голове?» «Не знаю», — нахмурился я. «Но какая разница? Я никогда не был в пустыне, никогда не плавал по бурным рекам, но меня постоянно бросают то в одну задницу, то в другую. Задница и река разные значения». Тень вытянула когтистый палец, будто собиралась поучать меня. «Сам знаю», — огрызнулся я, — «но это не ответ. Почему меня бросало в такие места, где я никогда не бывал? Но ты их видел. А вот это может быть правдой. За жизнь я успел пересмотреть много фильмов. К тому же компьютерные игры, книги, истории друзей — все это могло повлиять на мое восприятие этого мира. А теперь вот комната из кошмаров. И тут я вспомнил, откуда пошел страх. Один из наших соседей сгорел в этой комнате. Я слышал его крики, когда пришел из школы, но помочь никто не смог. Правильно, человек, оскалился симбиот, а потом ты видел труп, когда его выносили. Твоего отца не было дома. Интересно, что бы произошло, если бы огонь перекинулся на вашу квартиру? Это был несчастный случай. Думай, как хочешь. Но именно после этой ночи, ты еще долго не мог спокойно спать. Вам даже пришлось переехать. Мне было всего 11. «Не заговаривай мне зубы», — огрызнулся я в ответ. «Лучше ответь, что теперь меня ждет. Встречусь с покойником. Очень даже может быть», — прошелестел дьявольский голос. «Ты на удивление быстро стал обладателем света. Но этого мало», — как удивился я. «Значит, вот это», — поднял светящийся кулак, — «есть свет». «Да, да, да», — раздраженно ответила тень. «Я удивлен, что твоя мать пробыла здесь несколько десятков лет, прежде чем найти его, а ты справился всего за 10 дней. Ну, что могу сказать», довольно усмехнулся я. «Каждое следующее поколение в нашей семье сильнее предыдущего». «Ха», оскалился монстр. «Глупости. Ты просто жаждешь отсюда выбраться». «Тоже верно. Вот твоя мать не хотела этого. Она пряталась в изнанке и желала как можно дольше в ней задержаться». Я напрягся. Звучало глупо, но что-то в этих словах было. «Зачем ей это?» — спросил я. «Может, она не хотела тебя видеть. Когда ты уже поймешь, что во всех мирах, реальных и иллюзорных, все друг друга используют. То есть и ты меня?» — задал я провокационный вопрос. «Кончено же. Мы с тобой работаем сообща. Используем силу соседа по телу. Или уже забыл наш уговор из-за своей стройной мамаши?» На морде тени появилась злорадная ухмылка. «Согласись, она еще та штучка». «Заткнись, идиот», — процедил я. «Она моя мать, а не какая-то потаскушка. Откуда знаешь? А вдруг? Ты специально меня злишь? Может быть, но только для того, чтобы ты был готов». «К чему?» Ответ не заставил себя долго ждать. Стоило задать вопрос, как стены комнатки дрогнули, словно состояли из желе. А в следующую секунду внутрь вошли все те мои близкие, с которыми недавно пришлось сражаться. «Ну что ж, человек, вот он решающий раунд», — прошипела тень. «Кто-то из них заслуживает смерти. Осмотрись, не упусти ни малейшей детали. И угадай, кого стоит убить, кто должен умереть по-настоящему». После этих слов тень злобно рассмеялась и закружила под потолком. «Я же осмотрел вошедших. Прямо передо мной стояла мама, справа отец, дальше Лисла, Инги, Ка, Дилария, Дрея и Джан. Всего 8 реальных существ, смотрящих на меня мертвым взглядом. Никто из них не двигался. Так же, как и я, мы просто играли в гляделки, и пока что я проигрывал. Ну же, человек», — подзадорила тень, — «не тяни время, иначе тебя сожрут. Поверь, это намного неприятнее, чем быть убитым жалом кожаной пчелы. Так у них даже названия нет. переспросил я, бросив взгляд на парящую тень. «Называй их так, как посчитаешь нужным», — раздался сверху ответ. «Я всего лишь выразился понятным для тебя словом, но стоило мне запрокинуть голову, как окружавшие меня сделали шаг вперед, сужая круг. Ты ж, вырвалось у меня, немедли, ищи того, кто достоин смерти в реальной жизни». И снова дьявольский смех. «Что? Вот после этого я ошалел. В каком смысле в реальной жизни? Если я кого-то убью здесь, то убью и там». «Может быть», — уклончиво ответила тень. «Ненавижу, ненавижу все это». И снова осмотрелся. «Кому бы я желал смерти?» «Ди, никому, конечно. Наоборот, я бы очень хотел вернуть к жизни Лислу». И тут в голове словно что-то щелкнуло. Присмотревшись к ней, увидел, что один глаз зеленый, а второй желтый. А вот у остальных глаза одинакового цвета. К тому же, она уже мертва, и я не смогу убить ее в реальности. Да еще и факт, что она разнесла половину школы. Лисла давно погибла. А то, что теперь появилось, лишь бледная копия. И я должен начистить ее имя от темного начала, поэтому... «Лисла!» — воскликнул я, указав на девушку. Но в голове сам собой появился вопрос. «А как убить?» Еще один шаг, и у меня практически не осталось свободного пространства, чтобы увернуться или выскользнуть. «Ох, это нехорошо, Лисла!» — усмехнулась тенью самого моего уха. «Неправильный ответ. В ту же секунду меня схватили крепкие руки и рванули во все стороны. Боль, адская боль пронзила все тело, когда в него впились острые зубы, отрывая куски плоти наживую. Я не смог вытерпеть этого и закричал, пока кровь не залила мне горло». Глава 22. Соленые брызги падали на лицо, а морской воздух щекотал нос. Я не хотел подниматься, даже глаза открывать не хотелось, но жуткое желание чихнуть взяло вверх над моим телом. И в то же мгновение я не удержался и громко чихнул, прикрывшись рукой. Открыл глаза и увидел вокруг бескрайний океан. Вот только вода в нем оказалась багрово-красного цвета. «Охренеть!» — присел, облокотившись на руки. На поверхности меня держал лишь маленький деревянный плот, на который то и дело накатывали небольшие кровавые волны. И в каком же фильме я мог это видеть? Внезапно плот подхватило сильное течение. Он накренился, и мне с трудом удалось удержать равновесие. Упав на колени, обернулся. Казалось бы, уже ничто не может меня удивить, но огромный водоворот вызывал неподдельный страх. Он был настолько чудовищным, что если в него плашмя упадет десятиэтажный дом, то заденет лишь края. Передо мной разверзлась морская бездна, в которую я стремительно мчался. «Ну же!» Над головой возникла тень. Она кричала мне, но из-за гула водоворота я практически ничего не слышал. «Вспомни! Сделай выбор!» «Какой еще выбор?» Огрызнулся в ответ, стиснув края плота. «Кто из них заслуживает смерти? Кто должен отдать свою жизнь за твою?» «Не знаю. Никто!» Прокричал в ответ и проскрежетал от злости зубами. Течение усиливалось. Я знал, что мне не выбраться, а также знал, что после очередной смерти снова восстану, но где-то еще, там, где меня вновь ждет неминуемая смерть. И пускай я умирал не впервой, каждый раз, как первый, особенно неприятно, когда тонешь. Чушь. Тень тоже злилась, на меня или на что-то еще я не понимал. Увидев, что вскоре я упаду в огромную водяную воронку, она взлетела вверх, прокричав на прощание не самое приятное. «Ты должен выбрать». А в следующее мгновение плот перевернулся, и я окунулся в холодные алые воды, где меня закрутило, словно юлу, выдавливая остатки воздуха из легких. Следующие несколько секунд были одними из самых жутких в моей жизни. Дилария поднималась по каменным ступеням, боясь издать лишний звук. Да, совсем недавно она кричала Ирсала в лицо, вымещала на нем свой гнев. Но стоило ему спуститься, как страх снова сжал ее сердце стальными тисками. Она прекрасно помнила, на что способен некромант, а его разорванная плоть, что до сих пор валялась внизу в комнате с крючьями, напомнила о жестокости и хладнокровии колдуна. «Боишься?» — спросил он, даже не посмотрев в ее сторону. «Нет», — солгала девушка, и по спине пробежал холодок. «Лжешь», — усмехнулся некромант. «Я чувствую, как дрожит твое тело. Здесь холодно, может быть, и все же не стоит мне врать. Я вижу тебя насквозь». Вскоре винтовая лестница окончилась небольшой прямоугольной площадкой, на которой даже двоим оказалось тесно. «Тупик», — удивилась девушка и осмотрелась, пытаясь найти хоть какую-то подсказку. Но впереди и бокам стены, а позади лестница. Над головой такая же серая плита, слабо освещенная горящими огоньками. И что дальше? Дальше, моя дорогая, самое интересное. Ирсал будто мысли ее прочитал. Он с ехидной улыбкой посмотрел на нее и резко вскинул руку над головой. В тот же миг потолок дрогнул. В каменной плите появилась трещина, расширяющаяся с каждой секундой. На их головы посыпалось серое крошево. Ди хотела отступить, но некромант схватил ее за руки и до боли сдавил. «Вот она расплата», — подумала девушка, скривившись, но не произнеся ни слова. Еще мгновение, и над ними образовалась широкая дыра, пронзившая толщу земли насквозь. И где-то там вверху проглядывало ночное небо, усыпанное мириадами звезд. «Держись», — сухо произнес некромант и прижал девушку к себе. А через мгновение они взметнулись к выходу из душного подземелья. Дилария не успела и глазом моргнуть, как они взлетели ввысь, вырвавшись на волю. Холодный ветер ударил в лицо, а вместе с ним и жуткая вонь. Ноги плавно опустились на твердую землю. Дыра в подземелье исчезла. Ирсал посмотрел на свою воспитанницу. Его глаза светились голубым, словно два бриллианта. Но от их холодного света в голову забирались самые жуткие кошмары, которые только можно вообразить. И Дилария понимала, что во всех этих кошмарах король некромантов играл главную роль. Однако она постаралась взять себя в руки и не выдавать свой страх. «Зачем мы здесь?» – спросила она, осмотревшись. Повсюду, куда ни кинь взор, простиралось выжженное поле, освещенное громадой луной и скопом звезд. Из сухой земли торчал обожженные ветки, а рядом с ними валялись истлевшие останки. Именно от них и разило мертвечиной. «Это мир, в котором мы с тобой живем», — некромант провел по воздуху рукой, будто представляя девушку пустыне, а потом топнул ногой. «Пока мы там, под землей, местные жители погибают. Ты хочешь их спасти?» — иронично хмыкнула Ди, и сжалась от собственной наглости, ожидая удара или гневной тирады. Но вместо этого получила простой ответ. «Да, и ты мне поможешь». Легкие разрывались от дикой боли. Мне казалось, что в них залили раскаленное олово, которое растеклось по венам и артериям, сжигая меня изнутри. И когда почувствовал, что теряю сознание, обрадовался. Но радость продлилась недолго, и сильный удар по лицу привел меня в чувство. Открыв глаза, увидел, что стремительно приближаюсь к земле. Не успел даже сгруппироваться, как рухнул на горячий камень. Во рту почувствовался металлический привкус, а в груди что-то хрустнуло. И стоило сделать глубокий вдох, как боль пронзила внутренности, будто мне переломали все ребра и их острые концы вонзились в сердце. В ту же секунду к горлу подступил тошнотворный ком, и я не сдержался. Меня вырвало кровью и желчью. «Твою ж мать!» – пробормотал я, с трудом поднимаясь на ноги. «Что такое, человек?» Неподалеку раздался голос тени. Стоило мне встать, как послышался грохот, и земля под ногами дрогнула. Я снова упал, и на меня посыпалось каменное крошево. Что происходит? В первые мгновения я не успел разобрать, куда закинуло на этот раз. Но теперь, лежа у валуна, осмотрелся. Красное небо, пролетающие мимо каменные острова и здоровые булыжники. Этот мир был мне абсолютно незнаком, но походил на преисподнюю. Даже черный демон летал неподалеку и смеялся. Удивлен, что нас забросило сюда, веселилась тень. «Должен признать, у тебя буйная фантазия». «Пошел к черту», — грубо ответил я, вновь поднявшись. «Если не хочешь помогать, то хотя бы не мешая». «Разве?» Тень замерла в паре метров от меня и оскалила пасть. «Ведь только я тебе здесь и помогаю». И стоило это произнести, как вокруг послышался шорох, и каменная поверхность пошла трещинами. А через пару секунд с оглушительным грохотом наружу вырвалось ровно 8 реальных сущностей, с которыми мне уже довелось не раз встретиться в изнанке. Мать, отец, Лисла, Инги, Ка, Дилария, Дрея и Джан. Все в том же порядке. Они окружили меня и пронзили безжизненными взглядами. «Выбирай», — прошипела тень, кружась надо мной. «У тебя осталось 2 попытки. «Что значит 2?» — раздраженно воскликнул я. «В прошлый раз таких условий не было. Ты ведь хочешь выбраться». Черный монстр проигнорировал мой вопрос. «Сделай правильный выбор, иначе застрянешь здесь еще на очень, очень долго. А ведь там тебя ждут». «Знаю», — процедил сквозь зубы, обведя взглядом фантомов близких мне людей. «Кто из них достоин смерти в реальности?» «Кто?» «Точно не Лисла, остается 7. Но если я ошибусь, то придется вновь стать жертвой обезумевших зомби. По-другому их назвать нельзя. В прошлый раз меня они разорвали меня, подобно восставшим мертвецам из голливудских фильмов. «Время!» — выкрикнула тень. В ту же секунду они сделали шаг навстречу, сжимая кольцо. «Кто же? Кто же? Дрея? Рыжая красотка не заслуживает смерти, даже с таким дрянным характером. Инги и Ка, это моя изначальная команда, тоже нет. За родителей не стоит и заикаться. Так что же делать? Я не могу ответить на вопрос, потому что желаю, чтобы они все жили. Давай, человек, быстрее. Вот оно, точно». От внезапной догадки кулаки вспыхнули белым пламенем. Тепло тут же разлилось по телу, согревая его. Я знал, что справлюсь, ведь это как с тенью, стоит только поверить в то, что ты на это способен. Ну же, кто? Я резко развернулся и вскинул обе руки ввысь. Ты. Кулаки раскалились так, что их сияние ослепило даже меня. В тот же миг почувствовал, как с них срываются потоки силы и устремляются в противника. Тень попыталась улизнуть, но не вышло. Яркие лучи пронзили ее тело насквозь, разгоняя по сторонам черный дым. Окружавшие меня люди тут же бросились в атаку. Тогда я направил руки на них. Лучи переполовинили их тела, словно раскаленный тесак. Под ноги упало четверо разрезанных врагов, но остальные успели добраться до цели. Я крутанулся на месте, отмахнулся от одного, пробив голову и полоснуть лучом второго. Попытался отскочить назад, но в этот момент поскользнулся на луже крови и рухнул на спину. Ближайший фантом в облике Дарай упал на колени и вонзился зубами в мое бедро. Я зарычал от боли и шарахнул ее по голове. Черепушка лопнула, словно мыльный пузырь, забрызгав меня ошметками мозгов. Но в этот момент сверху прыгнул малышка. Он ударил ногами меня в грудь и придавил своим весом. Я невольно удивился, откуда в этом мальчишке столько силы. Но на подобные размышления не было времени. Схватив его за ногу, рванул в сторону и отбросил подальше. А сам подскочил. Фантом мальчишки уже бежал на меня, злобно при этом шипя. Это было одновременно жуткое и смехотворное зрелище. Но не успел он подобраться и на пару метров, как белый луч отделил его голову от туловища. Последний, выдохнул я, когда окровавленное тело рухнуло рядом. После огляделся, ожидая нового нападения. Но вокруг царила тишина. Даже летающие камни больше не сталкивались, как это произошло в первый раз, когда я только попал в это место. И что теперь? И стоило произнести этот вопрос, как все вокруг задрожало. Острова, камни, мертвые тела и даже сам воздух. Алое небо пронзила вспышка, пробив в красном мареве дыру. Это походило на трещину, через которую проникали монстры из темной вселенной, но только наоборот. Из иного мира лился мягкий свет. И я понял, это именно то, что я искал. Сделал шаг навстречу, и яркий луч подхватил меня, поднял в воздух и потянул к себе. В тот момент во мне боролись чувства. Страх перед неизведанным и надежда, что скоро все кончится, и мне удастся отсюда выбраться. «Что? Почему я?» – переспросила Дилария, не понимая, что от нее хотят. «У тебя есть некроманты в несколько раз сильнее меня». «Есть», – согласился Ирсал, посмотрев на нее. Но в тебе огромный потенциал, который мне не терпится раскрыть. Только представь себе, маг тени и некромант в одном лице. Колдун зажмурился, прикинув, как бы это выглядело. Просто божественно. Нет, возразила Ди, которая продолжала сопротивляться такой судьбе. Порой на нее что-то находило, и она представляла, какой силой будет обладать, если согласится на предложение Ирсала, если вновь станет его ученицей. Но каждый раз девушка вспоминала, что ей приходилось вытворять с телами убитых, и от этого становилось тошно. «Не хочу возвращаться к этому. Не хочешь спасать жизни?» Искренне удивился некромант. «Я думал, ты за светлое будущее. Это разные вещи. Отнюдь. Все тесно переплетено. Ты ведь понимаешь, чтобы бороться со смертью ею надо проникнуться. Но до сих пор этому сопротивляешься. Можно спасать жизни и по-другому», — отрезала Дилария. «Мы в школе именно этим и занимались, да неужели?» Некромант снова рассмеялся. «В той школе, куда вас привели, как овец на заклание. Тебе не верю. Почему? Я с тобой предельно откровенен», внезапно его голос стал более суровым и вежлив. «Так будь добра, держать свои эмоции при себе и слушать не перебивая. Все равно, Скел не мог так с нами поступить. Совсем недавно ты в это верила». Девушка запнулась. Она не знала, где правда, а где ложь. Все перемешалось, а выбора у нее не осталось. Запуталась. понимающе поинтересовался некромант. «Что ж, такое бывает, но нам не о чем беспокоиться. Мы в другом мире, далеко от центрального. Здесь нас бог тьмы не достанет, то есть он прорвется. Может быть», — колдун неопределенно пожал плечами, — «но нам-то какое дело? Люди того мира прогнили насквозь. Иногда, чтобы найти нечто светлое, приходится прорываться через тьму. Мы должны вернуться и помочь Нику», — вырвалось у Ди. «Зачем?» — некромант вопросительно вскинул бровь. «Ты ведь не соглашалась со мной, что он неудачник. Так почему же сейчас сомневаешься в нем? Это не одно и то же. Биться против бога — самоубийство. Он не справится. Я нужна ему». «Какая самоотверженность?» — снисходительно хмыкнул Ирсал. «Но, прежде чем я отвечу на твои вопросы и просьбы, прошу, посмотри на небо и скажи, что ты видишь». Девушка вскинула голову и увидела, как звезды и луна скрываются за наползающими тучами. В тот же миг в нос ударил новый тошнотворный запах. Ветер донес до них запах кислятины, от которого Ди поморщилась. Тучи, стоило открыть рот, чтобы ответить, как ее тут же скрутило от мерзкого привкуса. Правильно, некромант не обращал никакого внимания на спутницу. Будет дождь, но не простой. И в этот момент послышались шум падающих капель и шипение. Дилария подняла голову и уставилась вперед. Где-то вдалеке показалась яркая стена, стремительно приближающаяся к ним. И вскоре девушка поняла, что это ливень, но не обычный. Яркие желто-зеленые капли срывались с мрачных небес и стремительно падали на землю, чтобы через мгновение расплавить все, на что попадали. Именно из-за дождя пустошь казалась выжженной. Кислота покрывала его, уничтожая все на своем пути. А от расплавленной земли поднимался ядовитый туман. Он-то и нес эту кислую вонь. Ирсал провел над ними рукой, и их закрыла прозрачная полусфера. Как только они оказались под защитой, кислотные капли принялись выбивать по сфере барабанную дробь. Казалось, будто ливень сгорает от нетерпения и злости, желая добраться до жертв. Но ничего не получалось. «Видишь», — некромант кивнул на пузырящуюся землю вокруг них, — «здесь сгорает все живое. И все же, кому-то удалось обустроиться в этом мире. Им-то я и собираюсь помочь, ведь больше некому». «Это жутко», — пробормотала Дилария. Стоило опустить взор, как девушка заметила небольшую ящерку, дергающуюся в конвульсиях рядом с их защитой. Ее тело было обезображено. Куски плоти и кости торчали наружу, продолжая шипеть и растворяться под натиском смертельной стихии. Однако рептилия все еще сопротивлялась, пыталась ползти к ним, но с каждым шагом ей становилось все тяжелее. И вскоре ящерка замерла, практически добравшись до прозрачной стены. Увидев это, Ирсал протянул к ней руку. Вокруг мертвой рептилии образовалась сфера, подняв ту в воздух. Кислотные капли стучали по этой мелкой защите, но все также не могли пробиться внутрь. «Ты мог спасти ее сама, не понимая зачем», — выкрикнула Ди и повернулась к некроманту. «Мог», — согласился тот. «Но зачем? Как это зачем? Она осталась бы жива». Ирсал презрительно хмыкнул и покосился на девушку. «Не расстраивай меня такими речами. Для меня любая жизнь бесценна». Он лишь покачал головой и сжал протянутую ладонь. Вместе с ней сжалась и сфера с ящеркой. Хлопок, и ничего от них не осталось. «Что ты?» Дилария не знала, что сказать. Понимала, оплакивать рептилию никто не будет. Даже она. Все-таки разница между глупым зверьком и разумным человеком довольно ощутима. И все же, девушка просто не понимала, для чего весь этот спектакль. «Зачем? Хочешь объяснений?» Некромант взглянул на нее холодными голубыми глазами. «Хорошо. Представь, что было бы с этой тварью, если бы я ее сейчас спас. Она бы выжила и подохла через пару дней», — грубо перебил колдун. «Эти дожди идут здесь постоянно. И если ящерицы не успеют спрятаться в коконы, то погибают, растворяются и становятся частью этого мира. Благодаря этому живут другие. Соблюдается баланс. От одной твари вряд ли что изменится, но ты не представляешь, насколько быстро они плодятся. Если я спасу всех ящерок, то через неделю они заполонят все эти земли. И мне кажется, что местной цивилизации это не понравится».